«Вы решительно все знаете насчет вкуса и моды?» — спросила с некоторым уважением Фиби. «Я никогда не придавала значения таким вещам». «Тем не менее, это необходимо», — наставительно сказал он. «В мире все на них держится». У Фиби сложилось несколько иное мнение на сей счет, но она не нашла нужным спорить, тем более на ходу, в коридоре. «Я имел честь быть частым советчиком вашей бедной сестры», — снова заговорил Брайан. «А что касается моего знания моды, почти 5 лет я находился при дворе и многое повидал. Ни одна красавица прибегала к моим услугам». Если бы Фиби была более искушенной, то уловила бы в последних его словах скрытый намек, но ей не пришло в голову двусмысленное толкование простейшей фразы. «Вообще-то я действительно мало что смыслю в туалетах», — сокрушенно призналась она, уже подойдя к своей двери. «Не знаю, когда и что нужно надевать». «Что же», — с улыбкой сказал Брайан, — «если не возражаете, я мог бы вам в этом помочь, как и вашей сестре». «О да, буду только благодарна за советы». «Прекрасно. Начнем с того, что я набросаю 2-3 эскиза платьев для вашей портнихи. Материалы возьмем, скажем, шерсть и полотно. Согласны?» «Как вы любезны, Брайан. Спасибо». С этими словами она торопливо открыла дверь к себе в комнату. Глава 11. «Вот ты где, Фиби! А я тебя ищу. Думал, ты в гостиной, но Оливия сказала, что найти тебя можно в бельевой. Что это тебе вздумалось забраться сюда?» Вздрогнув от неожиданности, Фиби чуть не свалилась с высокой полки для белья, куда взобралась со своими письменными принадлежностями. Она была так погружена в рифмы и строчки, что голос Кейта показался ей малоприятным. «Иногда мне нравится сочинять здесь, милорд», — отозвалась она, качая ногами и покусывая кончик пера. «Здесь так тихо и так приятно пахнет лавандой и всякими травами». Кейт с сомнением покачал головой. «Не упади оттуда». «Нет, милорд, но я сейчас в растерянности. Какой выбрать размер? Не очень-то хорошо менять его в середине произведения, верно? А я вдруг поняла, что ямбический гекзаметр, даже с усечениями в середине и в конце, отнюдь неблагозвучен, слишком навязчив. А вы как думаете, милорд?» «Я мало что смыслю в поэзии, дорогая», — произнес Кейта. В комнате было тепло и действительно приятно пахло. Он заметил, что Фиби немного изменила прическу, и это ей шло. Кроме того, то самое бархатное платье, которое она теперь носила как домашнее, соблазнительно обрисовывало ее фигуру, обнажая почти до сосков матовые груди. Удивительное сочетание почти детской наивности души и соблазнительности этого зрелого тела. «Этот размер совсем не подходит, когда начинают говорить солдаты. Так мне кажется», — размышляла вслух Фиби. «Может, лучше перейти на логаэды?»